Здравствуйте, друзья. Извиняюсь, что так долго не выходил в эфир с новыми выпусками. Я уже много раз объяснял, почему так происходит. Как только появляется свободная минутка, первым делом сразу же программа. Не успел Санкт-Петербург пережить трагедию с самолетом, как новый бабах. Соболезнования всем. К сожалению, теракты за последние годы – это традиция для России. Русская народная забава прям такая. Скоро юбилей отмечать будем. Кто взорвал метро в Петербурге? Версии назывались разные. Власть вот сейчас совсем невыгодна. Им меньше всего это нужно на сегодняшний день. А может, специально взорвали, чтобы именно так мы и подумали? Ответ нам всем несогласным. Будете возникать в следующий раз «взорвем вас помасштабнее»? Отвлечь внимание от темы протестов, от истории с дальнобойщиками? А может, это война правительственных кланов, ведущие свою подковерную игру? Может, это ужасная оппозиция сделала? Ну уж, такая версия совсем притянута за уши. Как и след Украины, Испании, Франции, Бельгии, Англии, кого только не называли. Вот кому-кому, а оппозиция совсем такой ни к чему. А может, тоже, чтобы именно так мы и подумали? Может, это и правда религиозный сумасшедший? В общем, придумывать можно еще огромное количество разнообразных изысканных версий. Можно сказать совершенно точно, какая бы истина в данной истории ни была, народ уже не верит. Не верит. Власть нас к этому приучила. Какой лично я версии склоняюсь, думаю, понятно. Вы обратите внимание на речь человека, который сидел рядом с Лукой. Выражал свои соболезнования. Спокойно, заучено, как само собой разумеющееся. Словно знали, как сейчас некоторые ватники рассуждают. Это новый вызов для России. Теракт там, где президент. Какая наглость. Мы уже слышали такую историю, ребята. Взрыв в метро на станции Лубянка. Помните? Помните, что говорили? Напоминаю. Это вызов спецслужбам, власти, какие подлецы, хе-хе-хей. На усиленный режим работы перешли правоохранительные структуры, все службы безопасности. Господа, если вы боретесь с терроризмом где-то там, то вы обязаны внутри своей страны в таком случае каждый день работать в усиленном режиме, пока не уничтожите тех, с кем воюете. Скажите, где столько людей взять? Может, воровать не надо? Может, урезать бюджеты в таком случае не надо, а как следствие сокращения штата? Убирайте тех людей, кто должен заниматься этим. Конечно, людей не хватит. Хватает только на нас, на простых граждан, мирно гуляющих, мирно протестующих, которые хотят ездить в том же метро, не опасаясь за свою жизнь. Честных выборов хотят, сменяемость власти хотят. Из раза в раз, пару дней перед телекамерами, в таких историях, как в Петербурге, поторгуют харями, и на этом все заканчивается. Возьмите любое происшествие, абсолютно любое, и посмотрите схему рассказа о нем. Неискренние соболезнования, давайте загибать пальцы, милостынька родным погибших и пострадавшим. Все в одночасье переходят на усиленный режим. Начинают шмонать всех подряд. Сразу собаки появляются. Лучшие следователи, криминалисты выезжают на место. Хотя все время следователи едут-то не туда, ребята. Я и все мы вам подсказываем. Все дороги ведут в центр Москвы, в Красную крепость. На следующий день по накатанной это действие, опять же, под телекамеры продолжается. И плавно через недельку максимум две забывается. Любую историю возьмите. Историю трагедии. И до следующей беды. Что, скажете, не так? Так. Где гражданин России может себя чувствовать сегодня в безопасности? На автобусной остановке? Нет. Поедет какой-нибудь бухой прокурор и въедет в толпу ждущих автобус. Или ребенок золотенький, мажорик. А папаша чинуша его отмажет. В супермаркет зайдешь, а там неадекватный полицейский стрельбу устроит. Хорошо, мы принимаем. Допустим, это психфанатик. Все равно косвенно, но власти и спецслужбы виноваты. В других странах тоже. Да, если не власти взрывают свой народ. Но виноваты все равно. Я понимаю, от больного на всю голову никто никогда нигде не застрахован. Но сколько трагедий выпало на долю России за период царского правления? Но вы то и дело с первого дня приходите к власти, боретесь с коррупцией и терроризмом. Мы все помним, а самое главное, по сей день наблюдаем, как бравые ребята в сортирах мочат террористов. Вот только мочат нас почему-то. Правоохранительные органы занимаются простыми гражданами, которые на прогулки выходят, о чем я уже сегодня говорил. Или просто за то привлекают, что человек мнение свое написал в интернете, высказал. Это же безумие. Написал: иди сюда, дорогой. Огромные силы брошены на нас, на обычных людей. А вот если бы работали непосредственно по преступникам, по выявлению террористических, назовем их, гнезд, ничего бы подобного не было. В 37-м выпуске я задавался вопросом: ху из террористы? Ты же ничего не знаешь, вон сколько всего они предотвращают, скажете вы. Конечно, не знаю. Я вижу. Значит, плохо работают. За наши с вами деньги. Если бы за период правления такое событие было бы единичное, вопросов нет. Еще раз говорю, от придурков никто не застрахован никогда и нигде. Почему как только в нашей стране начинается где-то тлеть масштабные волнения, сразу беда? Ну, сразу беда. В совпадение я не верю. Внятного объяснения со стороны властей я никогда за свои, пусть и небольшие, но и далеко уже не маленькие года, не слышал. Я, конечно же, никого ни в чем не обвиняю и все такое прочее, мысли вслух. Я имею полное право на это, как и любой в нашей стране. А цирк с фотографией подозреваемого? Все же видели. И начинаются разговоры в политических шоу. Ну и как нам от такого образа избавиться? Мы заложили образ за 90-е годы, что если не славянская внешность, значит террорист. И на полном серьезе это обсуждают. Вашу кашу. Да кто ж нам этот портрет-то нарисовал? Кто с экранов-то не убирал фотографии липовых подозреваемых, когда дома взрывали? Кто подогревал-то все это? А потом удивляются. Откуда вот у нас люди расизмом-то страдают? Думают, как решить проблему, как убрать из головы образ бородатого в черном. Сами посеяли в сознание масс страх и этот самый образ. Неславянская внешность – синоним терроризм. Что вы теперь хотите? Конечно, у людей страх, у кого-то неприязнь. Условный человек может и спокойно относиться к лицам другой религии. Но при встрече с таким человеком где-то на подкорке будет маячить опасно, не имея никаких дел, потенциальный террорист. У многих людей, и это абсолютная правда, и не только в России, мусульманин значит террорист, они так думают, это беда. Вот с такими нехорошими товарищами надо разбираться. Кто сеет в умы такую чушь? Тема взаимоотношений людей разных религий совершенно отдельная, сложная и долгая. Не решить, не обсудить ее за 5 минут. Тем более с учетом накачки негатива, данного, годами. Остается надеяться на благоразумие всех людей, всех наций и народов. Еще раз, многократно говорил, где бы кто ни жил, кто бы во что ни верил, здравомыслящий человек, адекватный, нормальный, крови не хочет. Не так? Пожалуйста, ваше полное право считать иначе. Это сугубо мое мнение, не навязываю. Да, мне бы очень хотелось мира всегда, везде и со всеми. Я человеконелюбием, неприязнью и сумасшествием не страдаю, в отличие от господина Соловьева. Послушайте его эфир от 4 апреля «Полного контакта». Проехался по оппозиционерам, на нули наехал. Плохо читает она написанный текст. Ну, знаешь, Володь, кто как может. Вот вы отвратительный актер. Просто ужасный. Опять же, я об этом уже говорил. Вы уже настолько живете в образе пропагандиста, так долго играете эту роль, что уже на полном серьезе верите в ту ахинею, которую несете. Это в лучшем случае дуркой заканчивается, Владимир Рудольфович. Когда человек играет определенную роль, Владимир, именно роль ваша, она в предлагаемых обстоятельствах, а не личность Соловьев в требуемых правительством обстоятельствах. Свихнетесь. Но кто немножко хотя бы поверхностно знаком с актерским мастерством, меня сейчас понял, о чем я. Наезжать на женщину, вот герой, мужик прям, да ты не мужик. Ой, простите, вы не мужчина. То и дело, показывайте свою псевдосилу на женщинах. А если эта самая женщина вам отвечает, господин Соловьев превращается в истеричное «оно». Для тех, кто не в курсе, послушайте выпуск под названием «Соловей-разбойник». А высказывать свое мнение имеет каждый. Свобода слова. Кто-нибудь слышал такое? А не только рупоры Кремля. Соловьев об этом, видимо, забыл. Не читайте. Кто не хочет, не прочтет. Кто не согласен, не придет. Дайте право выбору народу. Кто с кем, кто чью позицию разделяет. Так что еще раз говорю, кому интересно, послушайте эфир «Полного контакта» от 4 апреля. Там столько клинических речей. Можно каждый эфир разбирать и целый сериал прям делать. С огромным удовольствием разобрал бы каждое выступление, но много просьб от постоянных зрителей не включать его. Тошнит людей, когда слышат этот голос. Не мой голос. Тут ведь на канал может зайти случайный зритель, слушающий с открытым ртом господина Соловьева, и тут хоп, разоблачение. А уж как пели дуэтом, когда пришел месье Гаспарян, это подопечный Дмитрия Киселева из агентства «Россия сегодня», международного информационного, а конкретнее с радиостанции «Спутник». Это бывший голос России. Если объединить все им сказанное за тот эфир, я уж про Гаспаряна вообще молчу, его и знать-то раньше-то не знали в массах. Вывод следующий. Все, кто хоть вякнет против него, против пропагандистов, властей, надо принудительно отправлять в психушку, сажать за решетку, пропагандируют, чтобы власть вела себя еще жестче. Видимо, Соловьев хочет в Северную Корею. Вот там самое ему место. Да, некоторые комментарии, тут, что удивительно, но можно согласиться, что товарищ Соловьев со своей соведущей зачитывали от некоторых оппозиционных так называемых журналистов, приводит в ужас. Но я сейчас говорю о совокупности сказанного. И под конец своего спича, как всегда, все, кто против власти и пропагандистов, получают мешки заморской, правильно, валюты. Вот, блин, вроде тоже, по мнению ватников, я вещаю неправду. А денежку мне из мифических спонсоров никто не присылает. Ребята, спонсоры оппозиции, подкиньте мне деньжат. Я бы микрофон нормальный купил, камеру. По стране бы поездил. Да наглядно показал бы реальную картину сегодняшнего дня России. А самое главное, ее глубинки. Это дорогое удовольствие. Посему ссылка на донат, Яндекс и WebMoney кошельки в описании под видео. Заранее спасибо. Вот только уточню, что я, как высказывал, свою независимую позицию, свое видение происходящего, так и буду. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь своими мнениями, все я читаю. По возможности помогайте распространять видео. До скорых новых встреч. Всем здравия.